«Скажите, Сергиус, ваш Алексис давно научился фантазировать?» — спросила Амалия. «Он всегда говорит только правду, майна фрейлин. Да я и сам могу подтвердить, что он действительно плавал по Волге вместе с государыней». «Алексис, почему же императрица столь благосклонна к вам?» — осведомилась Луиза. Алеша пожал плечами. Майор еще с утра был в дурном расположении духа. Болела нога, сказывалось старое ранение. «Это к перемене погоды», — решил он. Днем он проверял счета и к своему величайшему неудовольствию обнаружил, что траты на пансион оказались гораздо более высокими, чем он предполагал, и что его майора надежда на сбережения повисали в воздухе. А перед обедом он узнал, что кухарка собиралась брать расчет, и что теперь надо будет срочно искать другую. Во время прогулки он был очень молчалив. Все его раздражало, в том числе и воспитанники. «Они распустились», — сказал он себе. «С ними надо действовать покруче». Сразу после прогулки майор вызвал своих питомцев в классную и попросил передать ему журналы. Вначале майор обратился к Карлу, пожурил его за прежние шалости и за недостаточное усердие к французскому языку. Тем дело и кончилось. Потом подал свой журнал Алексей Старший. Майор просмотрел журнал, одобрительно кивнул головой и отдал назад. Затем он взял журнал Алексея Младшего, проглядел его и задумался, рассматривая проставленные в журнале плохие отметки и вспоминая жалобы профессоров на Алешу. Майор мрачным взглядом уставился на мальчика, который сидел, стараясь напустить на себя равнодушный вид. «Алексис младший, — медленно проговорил майор, — вы есть ленивый и нерадивый мальчик. Я должен вас примерно наказать». В предвидении неприятностей Алеша беспокойно заморгал глазами. «Сергиус, — проговорил майор, — покажите мне ваш журнал!» Сережа вдруг покраснел, быстрым движением вытащил из журнала листок бумаги и упрятал его в карман. Но майор, с неожиданным проворством приплясывая на припадающей ноге, кинулся к Сереже и вытащил листок у него из кармана. Затем он расправил помятую бумагу и стал пристально ее рассматривать. «Что это?» — произнес он с благородным негодованием. «Карикатура на меня? Отставного майора королевской армии? Да слыханное ли это дело? Сергиус, вы тоже будете наказаны, несмотря на ваши удовлетворительные успехи в учении». Майор двинулся к двери, раскрыл ее и сказал подошедшему лакею: «Йоган, принеси розок!» Через несколько минут лакей явился, неся в руках несколько пучков. Его длинное холодное лицо с бесцветными глазами выражало равнодушную исполнительность. «Алексис-младший!» — ледяным тоном проговорил майор. «Надлежит начать с вас!» Алеша вдруг страшно побледнел. Он только сейчас осознал, что вот-вот должно случиться. «Как? Меня пороть?» — проговорил он медленно, как будто все еще недопонимая чего-то. «Конечно, пороть!» — уверенно подтвердил майор. «Да и кто вы такой, чтобы с вами церемониться?» «Не смей меня трогать! Ты, мужик!» — закричал Алеша лакею по-русски. Майор громко захохотал. «Как хорошо, что Иоганн не понимает этого варварского диалекта! Высеки его посильнее, Иоганн, чтобы он впредь не болтал лишнего!» Иоганн с безразличным видом двинулся к мальчику, намереваясь его ухватить. Алеша отскочил назад, и весь съежился, как затравленный зверек. Он ловко увернулся от рук Иоганна, а когда все-таки был схвачен, то вцепился зубами в его руку. «Ферфлюхтен!» — пробурчал Иоганн, с трудом высвободив свою руку. Теперь он обозлился не на шутку. Оголив Алешу и бросив его на лавку, Иоганн сел на мальчика и принялся стегать его. Майор зажал между своими ногами ноги Алеши, а в руку взял часы и стал внимательно смотреть на них. Лакей усердствовал, и майор кивал одобрительно.